Глава четвертая. Ход пешки. Церемония вручения дипломов началась как в тумане. Выпускники собрались в зале торжеств, украшенном цветами, звездами и пурпурными лентами. Погруженная в свои мысли, я не слушала прощальные речи наших преподавателей. В конце концов, я не слушала их даже во время обучения, с чего бы начинать это делать сейчас. Да и все эти слезливые фразы из разряда «Мы будем скучать», «Вы были незабываемыми учениками» и все такое вызывали у меня лишь зевоту, с которой я отчаянно боролась. Конечно, меня первые вызвали на помост, чтобы вручить корочку с записью об окончании колледжа. Я приняла ее, даже не улыбнувшись старичку-декану, чем вызвало его недоумение. Но ведь бумажка ничего не значит. Главную ценность я получу позже. Потому диплом я равнодушно сунула одному из своих верных прислужников, кажется, Архипу, велев сохранить в целости и доставить в дом Вейлингов, и даже не сомневаясь, что все будет исполнено в точности. Дамир, бледный и молчаливый, непривычно неулыбчивый, поднялся на помост, ни на кого не глядя, и также ушел, забрав свою запись. Я на него почти не смотрела. Внутри меня поднималось напряжение и предвкушение. Такое же, отголоски которого я видела на лицах остальных выпускников. Все мы ждали момента, когда церемония прощания с колледжем завершится, а в зал, наконец, войдет высокая комиссия. Те самые люди, которые по-настоящему решат наши судьбы и которые дадут то, что имеет истинную ценность. Не чета глупым бумажкам. Декан начал очередную речь, и я окончательно заскучала. Взгляд блуждал по лицам сокурсников. Еще немного, и мы с ними расстанемся навсегда. Меня ждет прекрасная жизнь в Аннанквирхе, а потом в одной из столиц империи. А их? Собственно, мне совершенно наплевать, что ждет их. «Миротворцы, гордость и опора нашего общества! Величайшее достижение в истории!» Позади меня кто-то из девушек шумно выдохнул. «Почти 300 лет назад, во время конфликта в южных регионах, ряд исследователей линий духа провел первый эксперимент, ознаменовавший начало...» Один из парней негромко простонал то, о чем думали все. «Да знаем мы все это!» 100 раз слышали. Но декан продолжал говорить, словно не замечая усиливающееся напряжение. В ходе которого особых людей обучали ощущать гармонию внутри себя, а после их отправляли в истерзанные войной регионы. Первые миротворцы, конечно, еще не имели панелей, но, сохраняя мир внутри, они гармонизировали окружающее пространство. И военные конфликты шли на спад. Количество пострадавших уменьшалось. Эксперимент был признан крайне удачным. Внутренняя гармония миротворцев влияла на окружающую реальность, уменьшала количество преступлений, конфликтов и бытовых раздоров. Опыты по дальнейшему использованию миротворцев продолжились. Первая академия по обучению подобных людей была открыта на севере империи, в городе Староград. Это всем известные Аннанквирхи, действующие и поныне. «Когда он закончит?» — прошептали позади. «Как думаете, к нам приехал кто-то из совершенных? Папа говорит, что в этом году точно кто-то из них?» Я тихо хмыкнула, не поворачивая головы. Я-то точно знала, что за гость ожидает в тайной комнате. К сожалению, многих собравшихся Касл еще не скоро посетят совершенные. Не знаю почему, но мой отец-градоначальник никогда не приглашал тех, кто входит в пантеон. Возможно, они напоминали ему о маме. Создание первых нейропанелей вывело гармонизацию духа на новый уровень. Да когда же уже? Напряжение нарастало, подобно температуре в вулкане. Новый вздох за спиной, уже громче. И словно эхо, череда выдохов, скрипов, стонов, закипающая волна человеческих эмоций, ожидание, готовое смениться нетерпением, Внимание, перетекающее в скрытую агрессию. Шелест волны, предрекающий шторм. Зачем он говорит то, что все и так знают со школьной скамьи? «Я сейчас взорвусь», — прошептал кто-то слева. «Ну а сейчас?» — глянул декан на говорившего поверх пенсне и чуть повысил голос, в котором скользнула очевидная насмешка. «С превеликой радостью я приглашаю на эту сцену наших дорогих гостей из высокой комиссии и особенную гостью, которая в этот незабываемый день прибыла к нам из северной столицы, чтобы вручить нейропанели нашим лучшим ученикам. Для всех нас большая честь принимать в стенах колледжа Катерину Вольц, верховного миротворца империи». Изумление и шок на лицах. И волна эмоций, ударившая каждого из нас, когда они прорвали плотину сдержанности и хлынули неконтролируемым потоком. «Катерина Вольц? Сама Катерина Вольц приехала из Неврграда?» Даже я стояла, широко распахнув глаза и делая вид, что жутко удивлена. Хотя я единственная не только готовилась к этой встрече, но и ждала ее. А ведь отец ни словом не обмолвился о приезде его старой боевой подруги. Он скрыл это даже от меня, своей дочери. Но я давно уже не рассчитываю на то, что отец будет делиться со мной своими планами. И потому вполне успешно строю свои. Откинулась бархатная штора, и в зал церемонии, стуча тростью и тяжело подволакивая левую ногу, вошла знаменитая женщина. Такая же худая, темноглазая и седая, как и на картинах, изображающих ее. Знаменитый военный миротворец империи. Известнее ее была лишь моя мать. Но мама теперь смотрит со стены нарисованным взглядом, а Катерина стоит здесь, пронзая выпускников колледжа орлиным взором. Миг тишины, и зал взорвался. Ученики скандировали имя, едва удерживаясь от того, чтобы не начать швырять в воздух свои дипломы. Наверное, только я встретила гостью недовольным взглядом, гадая, почему, обладая нейропанелью, она выглядит как старуха и стучит клюкой. Катерина Вольц кривовато улыбнулась и подняла правую руку. В луче света блеснула на запястье золотая полоска. Катерина выдохнула. И я ощутила это. Эмоциональный поток, мощный настолько, что проникал в самую душу. Чистый и сильный поток, смывающий безумное напряжение этого дня, накопившуюся за годы учебы усталость, а еще нетерпение и раздражение на слишком медлительного декана. Гнев и недовольство стекли с души, словно грязь и плесень, оставляя лишь чистый и блестящий холст. «Бог мой, это невероятно!» — прошептала стоящая рядом Виола Гранис. Ее глаза были так широко раскрыты, словно она увидела божество. Конечно, мы все знали о силе миротворцев, но не каждому посчастливилось повстречать одного из самых сильных и ощутить его влияние на себе. Мы все чувствовали себя обновленными, свежими, словно омытыми изнутри, воодушевленными, счастливыми и еще спокойными. Волна, запущенная Катериной, начисто вымыла из души любую агрессию. На лицах расцвели улыбки, глаза радостно заблестели. Наш хитрый декан, намеренно затягивающий церемонию, чтобы пробудить в учениках раздражение и даже злость, выглядел особенно довольным. Госпожа миротворец улыбнулась, и в ответ раздались оглушительные аплодисменты. «Ну а теперь, когда мы с вами познакомились поближе», чуть хрипловато произнесла она, и все рассмеялись, «давайте пригласим и остальных членов комиссии. Ну и, наконец, приступим к вручению нейропанелей, пока мне не пришлось начинать все заново и гасить эмоции слишком нетерпеливых учеников». Выпускники снова рассмеялись. Я обернулась на тех, с кем долгое время делила учебные часы. Почти все смотрели на Катерину с обожанием и любовью. Конечно, это лишь побочный эффект запущенной нейроволны, который пройдет довольно быстро. Но я не желала становиться ее рабом даже на несколько минут. и потому осторожно подняла руку и коснулась острого края булавки, приколотой к корсажу. И улыбнулась довольная. Навязанное блаженное спокойствие схлынуло. А когда повернула голову, наткнулась на внимательный вороний взгляд. Катерина Вольц смотрела прямо на меня. И этот взгляд мне совершенно не понравился. «Поприветствуем гостей, оказавших нам сегодня честь! Генерал Ричард Вейлинг!» Снова овации, и на помост поднимается мой отец. Я сжала ладони, как и все, любуясь этим мужчиной. Статный, красивый, с волевым лицом и безупречной военной выправкой. Седина и морщины на обветренных щеках лишь добавляли ему шарма. Неудивительно, что у папы всегда была целая толпа обожательниц. Даже после того, как он женился второй раз. «Начальник городской безопасности Джон Марчес. Главный архивариус города Берта Арлинг. Профессор Людвиг Свен Джонсон. И, наконец, достопочтимый отец города Серафим». Один за другим на помост поднялись члены комиссии. Замыкал вереницу священник в парадном золотом одеянии. У каждого на руке блестели браслеты, белые, в отличие от украшения Катерины. Их силу мы не ощущали. Во-первых, не было нужды, а во-вторых, никто из поднявшихся не мог соперничать с верховным миротворцем империи. Даже странно, почему с такой силой Катерина Вольц так и не достигла совершенства. Может, все дело в ее ранении. Говорят, ей чудом сохранили ногу. «Приступим». Похоже, сама Катерина тоже не любила долгие церемонии, чем вызвала у меня непроизвольную симпатию. Для женщины поставили высокое кресло, но она его проигнорировала и осталась стоять, опираясь на трость. «По итогам обучения и по решению высокой комиссии звание лучшего ученика колледжа и, соответственно, усиленную нейропанель получает...» Декан, суетливо поправляя свое пенсне, протянул миротворцу конверт. Катерина открыла его и некоторое время смотрела на выведенное на бумаге имя. В зале повисла тишина. Я ощутила, как холодная капля пота стекает от шеи к пояснице. Все знают, что миротворец может отменить любое решение преподавателей. На самом деле, все, что имеет значение, — это мнение Катерины. Одним своим словом она может изменить судьбу любого в этом зале. Назвать не то, что прочитала на листке, а ткнуть пальцем в ту же Ивону. Или в Архипа. В любого. Ведь запущенная ею нейроволна — это не просто способ утихомирить разнервничавшихся учеников. Это еще и проверка. Сильный миротворец способен ощутить многое. Но способен ли пойти против системы? Или старой дружбы? Я не знала ответа. Я сделала ставку на черное и надеялась, что сорву куш. «Получает?» Катерина нахмурилась, и я ощутила панику. Я не могла просчитаться. Не могла. Она назовет мое имя. Она должна назвать его. Вороний взгляд скользнул по рядам застывших выпускников. По отстраненному Дамиру, который смотрел в пол, словно его не интересовало происходящее в этом зале. По напряженной, как струна Джемми. По Архипу и Патрику. И застыл на мне. «Кассандра Вейлинг», — бесцветно произнесла она. Еще миг я стояла, все-таки не веря. Мне ведь не послышалось? Нет, не послышалось. Кто-то из верных почитателей начал скандировать мое имя и аплодировать. Надо запомнить, кто. Высоко подняв голову и придерживая край пышной юбки, я двинулась к помосту. Но смотрела я не на Катерину Вольц, а на своего отца. Ловила расцветающую на его лице гордость. Когда я протянула ладонь, а верховный миротворец щелкнула крышечкой маленького серого ящичка, все затаили дыхание. Внутри блеснуло золотое и белое. Так ярко, что мне захотелось зажмуриться. Но я не стала. Я смотрела, не позволяя себе даже моргать. «Принимаешь ли ты нейропанель, Кассандра Вейлинг? Клянешься ли использовать ее лишь на благо человечества и во имя процветания нашей великой империи?» — сухо спросила старуха, доставая тонкую золотую полоску. «Клянусь!» — голос все-таки предательски дрогнул. «Надо было чаще тренироваться. И не соврала ведь. В конце концов, я тоже часть человечества и империи». «Что ж, прими этот знак отличия и носи его с гордостью. Во имя мира, гармонии и духа». Отец Серафим поднял руки и улыбнулся, благословляя меня. А нейропанель, чаще именуемая просто браслетом, легла на мое запястье и сомкнулась в кольцо. Кожу кольнуло, когда незримые нано-датчики погрузились в нее, проникая в мою ДНК, в мою сущность. «Панель врастает в кожу, кости и нервную систему», не глядя на меня, пояснила Катерина, как будто я могла этого не знать. «Не переживай, будет не больно». «Да даже если бы мне пришлось терпеть адские муки, я приняла бы их с радостью». Руку под браслетом защипала, пока датчики считывали мои параметры. Насколько я знала, это происходит довольно быстро. Первичная настройка занимает лишь несколько минут, а потом браслет всю жизнь адаптируется к изменениям тела, подстраиваясь под него. Впрочем, с таким украшением эти изменения можно и вовсе остановить, оставшись молодой и 17-летней на долгие годы. Я едва не рассмеялась в голос. «Я ее получила! Получила! И никто, никто теперь ее не отнимет! Я — миротворец! А это каста привилегированных! Каста избранных!» Кажется, я таращилась на свое запястье целую вечность, но на самом деле лишь пару мгновений. И, наверное, никто не заметил краткой заминки, а если и заметил, счел вполне нормальной в данной ситуации. «Поздравляю!» — Катерина протянула мне руку, и я ее пожала, любуясь видом двух браслетов, встретившихся при соединении ладоней. Миротворец чуть придержала мою, словно собираясь что-то сказать. Ее острый взгляд впился в мое лицо, словно штыковой нож. Она открыла рот, но промолчала, мотнула головой и отступила. Ее место тут же занял мой отец. Я посмотрела на его руку, которую он мне протянул. «Поздравляю, Кассандра!» — звучно произнес он. «Поздравляю и горжусь!» На миг почудилось, что он меня обнимет, но, конечно же, нет. Лишь пожал ладони и отступил, давая место следующему члену комиссии. Еще несколько пожатий, и я отошла в сторону, ждать окончания церемонии награждения. А наверх по ступеням устремился Дамир за своим белым браслетом. Один за другим отличившиеся выпускники выстраивались на помосте. Всего 6 человек, лучшие из лучших. Гордость выпуска. Те, кто станет сегодня желанными гостями во всех ресторанах Касла, а позже — во всей империи. Джема Ржаник тоже стояла здесь и с глупым восторгом таращилась на свой белый браслет. Я скривилась и отвернулась, чтобы ее не видеть. Архип, кажется, собирался свалиться в обморок, и Патрик что-то гудел рядом, подбадривая друга. Рядом топталась крошечная веснушчатая девушка, то ли Милена, то ли Мадлена. Я вечно забывала ее имя, хотя она и входила в мой личный круг приближенных. Таскала кофе или приносила из архива книги, когда было лень за ними спускаться. Серый ящичек опустел, все нейропанели нашли своих владельцев. И зал снова утонул в аплодисментах. На этот раз хлопала даже я, с удивлением прислушиваясь к ощущениям в руке. Они стихали. Даже внутренняя щекотка, потряхивающая меня в первые минуты, стала еле уловимой. Сейчас я почти ничего не чувствовала, так что приходилось снова и снова осматривать запястье, чтобы убедиться, что браслет по-прежнему там. Остальные выглядели еще более озадаченными и взволнованными. Ржаник откровенно плакала, едва не целуя обретенный браслет. Я фыркнула, взглянув на нее, и отвернулась. Простолюдины не умеют держать лицо. Вечно у них все чувства напоказ. Гадость. Мне вот, может, тоже хочется причитать или таращиться на свою панель, подобно глупому Архипу. Но я ведь этого не делаю. Стою спокойно и гордо. Позволяю зрителям восхищаться и рукоплескать. Кто-то же должен подавать пример. Помимо меня только Дамир сохранял выдержку. Хотя он выглядел даже более отстраненным, чем было нужно. Словно все происходящее не имело для парня никакого значения. Даже на белую полосу, охватившую его запястье, он глянул лишь раз и больше не поднимал руку. Зато несколько раз вытащил сотовый и посмотрел на загорающийся экран. Довольно вызывающе, кстати. А если учесть, что стоял он на противоположном краю сцены, подальше от меня, то наша пара вызывала множество вопросительных взглядов и шепотков. Но я лишь вскинула голову. Меня уже не интересовало мнение бывших сокурсников. Они все уже остались в прошлом. Те, кто получил браслет, еще имели значение, потому что, как и я, поступят в академию, и там могут мне пригодиться. По крайней мере, в первое время, пока не освоюсь и не обрету новую свиту. А вот все остальные — ненужная больше массовка. Но королева остается королевой до конца, поэтому я стояла и улыбалась, принимая восторженные поздравления. К счастью, длилось это недолго. Еще пара цветистых фраз от декана, пафосное выступление архивариуса — и напутственная речь отца Серафима, которая должна была завершить награждение. Все его изречения мы тоже слышали многократно. И на городских праздниках, и во время церковных бдений. Я никогда не была истово верующей. Да и отец, к счастью, не настаивал на том, чтобы я ею стала. Иногда мы все-таки посещали службу. И в такие дни я радовалась, что длинные волосы и скромный платок удачно маскируют наушники в ушах, позволяя мне слушать какой-нибудь занятный и очень фривольный романчик, стоя напротив святого отца. Почему-то с каждым разом истории для прослушивания я выбирала все более откровенные, испытывая странное удовольствие от того, что нарушаю порядок этого святого места. Вот и сейчас я едва не рассмеялась, когда отец Серафим начал свою речь. Подумала, что просто не умею слушать, все эти изречения без очередной горячей сцены в моих ушах. Но договорить священник не успел. Едва он вышел в центр, как у начальника городской безопасности затрещала на боку рация. «Прием! Прием!» — донесся искаженный голос, и усатый Джон Марчес, который частенько заходил к отцу по субботам, чтобы поиграть в гольф или распить 12-летний виски, удивленно глянул на говорящую коробку. Так, словно не верил, что у нее вообще есть такая способность. «Прием, прием! Обнаружение разрушителя! Внимание! Обнаружение разрушителя! Уровень 01! Уровень 01!» По рядам выпускников прокатилась волна тревоги. Хотя с чего бы? Уровень 01 — это даже не сила, а так, лишь избыточное скопление низкой вибрации. Просто один из нейродатчиков, установленных в городе, зафиксировал повышение низкочастотного фона. Да, это больше, чем просто недовольный покупкой горожанин или скандалище с мужем жена. Это вибрация, попавшая на шкалу опасности. Но ведь это всего лишь 0,1. Ерунда. Похоже, такие же мысли посетили остальных, потому что выпускники расслабились. А Джон Марчес важно поднес рацию к лицу и нажал кнопку. «Прием, прием!» — прогудел он. «Старшина, что у вас? Зафиксировано какое-то преступление?» «Никак нет!» — звонко отозвались с другого конца эфира. «Но городская система поймала превышение допустимого уровня низких вибраций в районе аллеи цветущих вишен. Здание чайной, клевер и роза». Я презрительно фыркнула, едва удержавшись от... «Ну, я же говорила». Хотя понятно, что все свои умозаключения я оставила при себе. Упомянутая аллея сегодня стала местом паломничества для выпускников всего города. Среди цветущих деревьев расположились десятки уютных кафе, дорогих или не очень ресторанов, и традиционно в этот день туда устремляются все, кто с успехом добрался до финала своего обучения. И неважно где, в какой-нибудь дурацкой школе библиотекарей или в колледже будущих миротворцев. Столпотворение всегда вызывает повышение вибрационного фона. Правда, обычно это фон со знаком «плюс», что говорит о том, что толпа испытывает радость и удовольствие. Минус, то есть низкочастотные вибрации, обычно возникает при массовых драках или других конфликтах. Но раз происшествие не зафиксировано, а фон понижается, да, это говорит о разрушителе. Весьма слабом, но все же. А разрушитель — это опасность, которую надо предотвратить, даже если у него почти безобидный уровень 0.1. Марчес снова нажал кнопку. «Пошлите туда миротворца, старшина. Вы знаете порядок. Пусть проверит. Чья сейчас смена?» «Амалии Донован. Но вчера она попала в госпиталь, сэр. Сломала ногу, сэр». «Так вызовите другого специалиста. Где Орейли?» Несколько раздраженно рявкнул Марчес, покосившись на моего отца, который слегка нахмурился, и Катерину Вольц, с интересом слушающую разговор. Впрочем, сейчас этот диалог с любопытством впитывал весь зал, отчего начальник городской безопасности медленно багровел. «На участке А4!» — бодро отрапортовала рация. «В области! 2 часа до города!» Кто-то из выпускников рассмеялся. Катерина Вольц покачала головой. «Я могу заглянуть, если есть опасность». «Никакой опасности!» — рявкнул Марчес так, что Катерина едва не подпрыгнула. Выдохнув и вытерев испарину со лба, начальник безопасности растянул рот в улыбке. Прокол перед гостьей из северной столицы мог дорого ему обойтись. Но допустить, чтобы эта самая гостья выполняла обязанности его подчиненных? Ох, об этом и подумать было страшно. «В этом нет ничего сложного», — успокаивающе улыбнулась Катерина. «Я понимаю, что Ньюкасл — маленький городок. У вас каждый миротворец на счету». «Все под контролем!» — снова гаркнул Марчес. «Это всего лишь 0.1. Вам совершенно не стоит беспокоиться, госпожа Верховный Миротворец. Никаких проблем». «Если этот 0.1 не динамический», — все с той же улыбкой произнесла Вольц. «И не вздумает неожиданно начать увеличиваться». «Такого не происходило уже 70 лет, госпожа, так что давайте не будем пороть горячку и разводить панику. Специалист уже выезжает». «Ему ехать как минимум 2 часа», — буркнула в стороне архивариус. «Но у вас есть специалисты!» Вдруг раздался позади звонкий голос, и все с удивлением повернули головы. Джемма Ржаник шагнула вперед. Ее темные глаза лихорадочно блестели. «А ведь и правда!» — оживился декан. Сдернул пенсне на кончик носа, осмотрел выпускников, стоящих на сцене. «Господин Марчес! Так вот же они! Новоявленные специалисты!» «Всего лишь ученики!» — проворчал начальник безопасности. «Не скажите!» — живо возразил декан, желая блеснуть перед высокой гостьей из столицы. «Вот, к примеру, Джемма Ржаник. Выдающиеся способности к нейроволне. Удивительный талант. Она в 2 счета погасит этого вашего 0.1. Или, к примеру, Дамир Норрингтон». «Кассандра Вейлинг!» — почти выкрикнула Джемма, шагая еще ближе. «Кассандра Вейлинг должна сделать это. Как лучшая ученица выпуска, получившая золотой браслет. Продемонстрировать блистательные навыки. Мы ведь не можем отказать ей в такой чести, правда, господин декан?» Джемма в упор посмотрела на Катерину Вольц. Та перевела задумчивый взгляд с разгоряченной девушки на меня. Я ощутила холодок, ползущий по спине. «Нет-нет, что за бред? Я не буду этого делать. Черт, почему я не утопила проклятую Ржаник в пруду, когда нам было по 8 лет?» Все головы в зале повернулись ко мне, и все взгляды впились в мое лицо. Но я видела лишь глаза отца, испытывающие, внимательные. Проклятье! А мне удалось продемонстрировать невозмутимую улыбку. Мне, конечно, не сложно, но все же подобным должен заниматься обученный специалист. «Так ты и есть обученный специалист, Кассандра!» — радостно оборвала Джема. «Лучший из лучших, не так ли? Тебе не составит труда погасить низкую вибрацию начального уровня. Ты ведь не просто так получила золотой браслет». Отец нахмурился. Я увидела это краем глаза и представила в красках, как задушу Джему подушкой. «Конечно!» — даже не дрогнул мой голос. Я могла бы собой гордиться, если бы мой разум не метался в ужасе, ища выход. «Госпожа Вейлинг?» — Джон Марчес поднял косматые брови. Кто-то в зале выкрикнул. «Кассандра, королева! Кассандра, вперед!» Кто-то поддержал, кто-то зааплодировал. И мне не осталось ничего, кроме как улыбнуться и гордо кивнуть. «Да, я сделаю это». «Да, я не зря получила свой знак отличия. Да, я его заслужила». К сцене удушения ржаник добавилось массовое убийство всех в этом зале. «Конечно», — невозмутимо произнесла я. «Никаких проблем». «Думаю, это отличная мысль, Джон», — кивнул мой отец. «Отвези Кассандру к месту выброса. Она дочь своей матери. Она все сделает в лучшем виде». Меня провожали овациями. Я улыбалась. Так старательно, что заболело лицо. Спину жёг торжествующий взгляд Джемы Ржаник, которая все-таки сумела подставить мне подножку. А ведь я считала ее слишком трусливой, и что уж говорить, благородной для того, чтобы сделать это. Но пешка, которую я уже скинула со счетов, сделала ход и повергла королеву. Впервые я так катастрофически, так позорно просчиталась.